Глава 7. Новые ростки старых чувств. Путь до города пролетел быстро. Светана уверенно держалась на лошади, вспоминая счастливые дни детства, когда они вместе с братом осваивали верховую езду. Она была единственной из своих сестер, кто не боялся скакать галопом, и отец очень гордился ею. В редкие свободные часы князь сам учил Яромира и Цветану искусству обращения с лошадьми, и это были самые памятные минуты рядом с отцом в воспоминаниях княжны. Позже, уехав жить в дом будущего мужа, она каталась вместе с Доброславом. Будучи отроками, они отрывались от своих наставников и уезжали вдвоем за пределы города, мчась на перегонки. В этом было столько беззаботности и легкости, единения стремлений и помыслов, что даже княгиня, желающая воспитать из Цветаны прежде всего мать наследников рода и будущую берегиню княжества, не возражала против таких поездок. И вот сейчас, впервые за много солнц оседлав лошадь, княжна вспомнила забавы своей юности, ту свободу и радость, что они давали ей. Среди строгих правил и обязанностей, наложенных рождением в княжеской семье, а позже выпавших испытаний, подобный глоток свободы был редким и желанным. Улыбка играла на губах Цветаны, и сердце билось быстрее. Она будто заново училась чувствовать себя, возрождала часть себя самой, которая казалась ей давно затерянной в прошлом. Это радовало и волновало душу. Она не могла понять, почему отказывалась от многократных предложений Млады прокатиться верхом, боясь, что растеребит старые раны. Рядом с ней ехал Доброслав, по-новому глядя на свою жену. Двое княжичей держались неподалеку. Святозар с удивлением не узнавал свою строгую и осторожную матушку. Когда Цветана срывалась в галоп, супруг догонял ее. Соревнования между Вышеславом и его братом остались позади. Теперь все наблюдали за княжеской четой. Доброслав, конечно, щадил своего коня и уступал жене первенство, а Цветана благосклонно принимала его. Их отношения как будто начинались заново. Лебедяна же ехала в повозке вместе с детьми. Никто из ее сыновей не умел держаться на лошади, так как их просто не было у них во дворе. По прибытии в город Доброслав обещал сразу же заняться восполнением знаний и умений своих сыновей, обучение которым было им ранее недоступно. Если приемом боя он обучал их сам, вытачивая из дерева клинки, то многое другое, необходимое княжичам, не помнил, когда был Ратиславом. К городу отряд прибыл затемно. Вперед были отправлены гонцы с распоряжением подготовить женскую половину терема со всем необходимым для маленьких детей. Это послание вызвало переполох среди прислужниц, поскольку никто не понимал, что за дети к ним едут. Уезжали одни мужчины и должны были привести княжну со взрослым наследником, а не несколько детей. Но распоряжение княжича было выполнено. Покои жен повергнутого князя были подготовлены для вновь прибывших. Эти женщины уже переселились в небольшой домик недалеко от терема, где находились под охраной. Их будущее жилище на месте прощания с воинами было еще не готово. Встречали Доброслава с Цветаной при свете факелов. Несколько старых прислужниц, что сохранили свои места в тереме после прихода к власти нового князя, с радостью узнали княжну, спрыгнувшую с лошади. «Как повзрослела!» — шептались они. «Совсем не та девочка, что была много солнц назад!» Княжна улыбнулась им и кивнула в сторону повозки. «Заботьтесь о них, как о моих бы заботились!» — сказала она ничего не понимающим женщинам. Те недоуменно переглянулись, а когда из повозки один за другим появилось пятеро мальчиков, все как один похожие на княжича, из уст встречающих вырвался возглас удивления. Самого младшего, уснувшего в дороге, Лебедяна держала на руках. Ее появление поразило всех еще больше. «Это моя вторая жена и дети», — сказал Доброслав во избежание слухов. «Проводите их на женскую половину. Завтра решим, где будут жить старшие. Им уже пора обретать воинские навыки и находиться среди мужчин». Детей вместе с Лебедяной увели. Она чувствовала себя не очень хорошо, Дорога, по которой они ехали, была разбитой, и повозку трясло на каждой кочке. От этого сильно разболелся живот. Прислужницы помогли ей дойти до покоев. Эта часть терема почти не пострадала от огня, поскольку на женской половине не было столкновений между противниками. Будущая мать, взглянув на богато убранные помещения, резные предметы утвари и ткани, которыми были застелены кровати, не могла поверить, что все это происходит с ней. «Муж твой будет знатным», — вспомнила она слова знахарки. «Но подождать надо, не сразу так сложится». Так и получилось. Лебедяне дали отвар специальных трав, чтобы дитя успокоилось. Остальных детей накормили и уложили спать. Все прибывшие забылись сладким сном. Лишь будущая мать тревожно просыпалась и не понимала, где находится. А когда осознавала, продолжала не верить, что все это правда. Доброслав с Цветаной и сыном расположились в покоях в другой части терема. Повсюду были следы пожара, и плотники, даже работая от зари до зари, пока не успели залатать все дыры, оставленные пламенем. Отец с сыном устроились вместе. Цветане предоставили отдельное помещение. Она была пока не готова принять своего супруга. Слишком многое стояло между ними, особенно сейчас, когда перед глазами княжны была вторая жена Доброслава, ждущая от него ребенка. Это пока не укладывалось у нее в голове. Мужчина не торопил свою супругу, давая ей возможность самой решить, какими будут их отношения. В его жизни не было опыта проживания под одной крышей с двумя женами, ведь отец был женат только на его матери. И как выстроить отношения с обеими, не унижая и не обижая каждую из них, он пока не знал. И Цветана, и Лебедяна привыкли быть единственными, что очень усложняло ситуацию. И хотя в их краях знатным людям не запрещалось иметь несколько жен, но те всегда знали, какой они входят в семью, и чувствовали себя соответствующе. Здесь же ситуация была другой. Но подумать об этом княжичу не давали навалившаяся после долгой дороги усталость и забота о завтрашнем дне. «Мало выиграть битву», — говорил ему когда-то отец. «Надо наладить жизнь после победы, так, чтобы люди видели, что при новом правителе им живется лучше. Тогда не будет у народа повода роптать и восставать». Это касалось чужих территорий, которые завоевывал их дед, но сейчас имело смысл и касаемо их собственных. За время правления иноземного князя люди начали привыкать к законам, установленным им, и многие уже не помнили, как жилось по-другому. Смирились с уплатой дани и скупыми ужинами из-за этого, и даже начали винить в этом холодную северную землю. Задача Доброслава была показать селянам, что можно жить иначе, намного лучше, на этой же земле сытно есть под руководством князя, который думает и заботится о них, и поэтому личные его дела уходили в сторону. Утро в тереме началось необычно. Проснулись дети княжича, выбежали по привычке во двор, а он здесь не такой, как дома. Покои княжеских жен, где разместили Лебедяну с сыновьями, выходили в закрытый просторный сад. Там играющих мальчишек и нашли служительницы, которые кинулись во двор вслед за наследниками. Дети, еще не осознавшие себя важными персонами, играли и прятались от женщин, искавших их. Раздирали кожу околки шиповник, но не выдавали своего присутствия среди его зеленых зарослей. Им предложили зайти в дом на утреннюю трапезу. Удивляясь такому обращению, мальчишки вернулись обратно. А днем за ними пришли настоящие воины и забрали старших на обучение, вызвав обиженный рев у оставшихся малышей. Лебедяна обнимала их и пыталась успокоить. «Подрастете, и вы пойдете заниматься с воинами», — говорила она им, гладя светлые кучерявые головы. «А тятя всегда с нами всеми занимался», — плакал один из детей. «Почему он сейчас не с нами?» «Отец очень занят», отвечала Лебедяна, сама не знающая, когда теперь увидит мужа. Чувствовала она себя лучше, но не понимала, чем ей заниматься. Привычного хозяйства больше не было, еду приносили и уносили, сажать и сеять, чтобы добыть будущее пропитание, было не надо. А что делать в праздности? В середине дня в ее покои принесли несколько мешков с одеждой для детей. Это были вещи, которые готовили для сыновей князя, но те не родились, и одежда хранилась нетронутой. «Новое не успели пошить», — извиняющимся голосом сказала прислужница. «Сейчас снимем мерки с княжичей, и скоро у них будет все самое лучшее». Лебедяна осматривала принесенные вещи и восхищенно качала головой. Они все были из такой мягкой, гладкой материи, которой у нее никогда не было. А вышивки на рубахах такие искусные, что залюбуешься. «Зачем другие вещи? И эти прекрасны», — сказала она. «Дети правителя не могут ходить в вещах, сшитых для наследников поверженного князя», — ответила прислужница. Молодая мать пожала плечами. Такие условности были ей чужды. В селении, где она выросла, одежда передавалась из рук в руки, и никто не считал это зазорным. Другая прислужница в это время снимала мерки с самой Лебедяны. Также женщины принесли отрезы тканей. «Выберите то, что вам по душе», — сказали они. «Из них пошьем вам самые красивые платья». Глаза неискушенной селянки разбегались от красоты и нежности представленных материалов. В это время к ней зашла Цветана. Она была одета в платье, что взяла с собой из дома Демида. А там они с Младой долгими вечерами ожидания ткали тончайшую ткань, шили из нее наряды, украшали их лентами и цветами. И сейчас княжна выглядела настоящей женой правителя, неся красоту и грацию среди поверженных пожаром стен и недавних разрушений. «Как ты расположилась?» – спросила она. «Спасибо, хорошо», – ответила Лебедяна. «Если что-то нужно, спрашивай у прислужниц. Они подскажут и объяснят наши распорядки», — продолжила княжна. «К тебе скоро приставят женщину, которая будет учить, как должно вести себя жене князя. Твое новое положение ко многому обязывает, и тебе надо изучить многие церемонии и обращения, ведь супруга — это второе лицо правителя». «Может, ты будешь княгиней на людях, а я займусь детьми?» — попросила Лебедяна. «Это не мне решать», — ответила Цветана. Доброслав распорядился заняться обучением детей. Им нашли наставников, которые будут учить их грамоте, общению, воинским навыкам и многому другому. И тебя не оставят без внимания. Наши лучшие женщины передадут тебе опыт того, как вести и подавать себя на приемах. «Когда я увижу Ратислава?» – спросила собеседница, по привычке называя мужа вторым именем. Цветана еле заметно поморщилась. Ей было неприятно это простолюдинное имя Доброслава. «У княжича много дел, когда он навестит, я не знаю», — ответила она. Лебедяна кивнула и стала ждать. Муж заглянул к ней только поздно вечером, спросил, все ли хорошо, обнял детей, сказал, что сыновьям найдены наставники, и каждое утро их будут забирать на обучение. Жена смотрела на него ждущим взглядом, мечтая, чтобы он обнял ее, как раньше, когда возвращался с работы в поле в период их жизни в селении. Но Доброслав аккуратно прикоснулся к ее животу, улыбнулся, поблагодарив за еще одного наследника, потом взял ее руку в свою, долгим взглядом посмотрел в глаза и, попрощавшись, ушел. Женщина в слезах опустилась на свою лежанку. Она поняла, что муж больше не принадлежит ей. «Лучше бы он оставался обычным селянином, и мы были бы счастливы в своем простом доме», — думала она. Уходя от Лебедяны, княжич тоже размышлял. Он понимал, что простое человеческое счастье, что было у него последнее солнце, больше ему недоступно. Обязанности и долг окружали его. Он должен был заслужить уважение своих людей и даже вселять некий страх, иначе прослывет слабым правителем. Его тянуло к Лебедяне, как к памяти о прожитых с ней солнцах, как к матери своих детей, но как женщина она больше не интересовала его. Расцветающая на глазах Цветана была прекрасна и манила его. Ее глаза, волосы, тонкий стан, будто у молодой девицы, забота, с которой она говорила о северных землях, и действия, которые она хотела предпринять для улучшения жизни селян, все это пробуждало уважение, поклонение и обожание. И она была его законной женой. Но Доброслав не хотел неволить княжну. Наоборот, ему было важно завоевать ее любовь, Показать ей, что он уже не зеленый юнец, а взрослый муж, и своими поступками, мудрыми решениями и добрым отношением вызвать ответное чувство.